Глава 13. Практическая часть 4. Попробуйте составить список небезопасных фраз, которые вы используете в общении с ребенком. Второе. Постарайтесь перефразировать их в более позитивном ключе, не забывая о ценности детской личности и о ранимой неокрепшей психике. Третье. Распечатайте список фраз для гармоничного общения с ребенком и положите на видное место. Используйте ненавязчиво в разговоре.